Глава 15. Туфляндия. «Откуда вы?» — переспросила Эгги Хуф, удивленно вскинув бровь. «С аллеи платья в далеком городе в Туфляндии», — проговорила Вега тоном старушки, которой только что наступили на больной палец. Она поправила шляпу, посильнее надвинув ее на глаза. Вега была в наряде, который для нее в считанные минуты подобрала Флафанора. Пушистый черный свитер и омерзительная юбка в горошек с оборками. Юбку ей подарила Френ в честь поселения в Гламбурге навсегда. Флафанора пришила свитер к юбке большими черно-белыми пуговицами. Вид получился чудовищный. «Туфляндии?» — повторила Эгги Хуф. «Аллея платьев, кстати, действительно существует. Правда, находится она в Сереброке, втором крупнейшем городе Водостока после Гламбурга. Флафанора один раз была там, а миссис Брю училась в Сереброке на модельера. А вот Туфляндию Вега выдумала». «Ты что, никогда не слышала о Туфляндии?» — взревела Флафанора низким, хриплым басом и незаметно бросила испепеляющий взгляд на Вегу. «А я-то думала, ты все знаешь о моде. Ты же главный редактор «Шикарной жабы». «Да, конечно, я слышала о Туфляндии», — торопливо защебетала Эгги Хуф. «Там очень мило». «Можно, наконец, войти?» — ворчливо спросила Вега. «Мы привезли множество нарядов, совершенно эксклюзивных. Во всей Туфляндии, то есть Туфляндии, еще никто их не видел. И уж тем более в Гламбурге». Эгги Хуф радостно захихикала и подскочила на месте. «О, и я первая их увижу! А вот такая дурацкая юбка, как у вас, скоро будет в моде, да?» Флафанора оглядела свою юбку с наскоро пришитыми к ней чашками и кофту, перемотанную десятком сверкающих ремней, и высокомерно проговорила. «Нет, эта юбка уже почти вышла из моды. А вот у нас в коробках совершенно потрясающие вещи». «Заходите!» — взвизгнула Эгги Хуф, жадно косясь на коробки. «И покажите мне скорее все, что вы привезли». И девочки вошли в липовый дом, через парадную дверь, как и обещала Флафанора. «Туфляндия! Это же надо было такое брякнуть!» — прошипела Флафанора Веге на ухо. «Чуть все не испортила». «А твоя подружка тоже тут, милочка?» — спросила Флафанора у Эгги Хуф, с беспокойством поглядывая в коридор. Эгги Хуф им поверила, но Фелисити Бэт, конечно, не проведешь. «Нет, она проверяет, все ли готово для суда над не ведьмой», — ответила Эгги Хуф из-за ширмы, за которой переодевалась. «Как только Вегу поймают, ее будут судить», — радостно сообщила она. Вега нервно стерла пот со лба и поправила парик. «Нам некогда играть в переодевание», — прошептала она Флафаноре. «Да ладно, это же весело», — ответила та, глядя на Эгги, как раз показавшуюся из-за ширмы. «Так, значит, надо повесить туфли на уши?» — уточнила она, пристраивая каблук за ухо. «И трусы правда носят поверх юбки?» «Только так», — ответила Флафанора, едва сдерживая, чтобы не расхохотаться. «А теперь нужно сфотографироваться». «Где у вас дамская комната?» — спросила Вега. «Прямо по коридору», — ответила Эгги, натягивая колготки на голову. «Прелестно», — похвалила ее Флафанора. А Вега помчалась по коридору. «Пегги!» — позвала она шепотом. «Пегги! Ну ладно, представим, что я злая ведьма», — принялась размышлять Вега. «Мне нужно спрятать другую ведьму. Где бы я ее спрятала?» «В шкафу? Под ковром? За занавеской?» К сожалению, ничего путного ей в голову не пришло. «Пэк, ты где?» — звала Вега, бегая из комнаты в комнату. И тут она прошмыгнула в кабинет. На столе, заваленном разными бумагами, горела лампа. Вега подбежала и принялась в них рыться. «Да, вот так очень мило», — доносился до нее голос Эгги Хуф. Вы совершенно правы. Трусы поверх юбки смотрятся гораздо лучше. Вы действительно понимаете в моде в этой своей туфляндии? А шляпки на ногах как называются? Туфляпки, ответила Флафанора. В бумагах ничего интересного не обнаружилось. Вега просматривала их одну за другой и откладывала в сторону. В основном это были предложения по новым законам от разных ведьм. И тут, когда Вега уже отчаялась, она заметила кое-что любопытное. Клочок бумаги, на котором почерком Пегги было написано: «Зайти к мисс Флинт, узнать про куклу». «Мисс Флинт, злобная хозяйка магазина «Кривые куклы» в доках». Вега запихнула записку в карман. Не густо, но лучше, чем ничего. Надо отправиться к мисс Флинт и выяснить, не приходила ли Пегги. Может быть, вредная старуха последняя, кто видел Пегги. На этом все. Нам пора возвращаться в нашу прелестную Туфляндию, послышался голос Флафанора. Вега промчалась по коридору и догнала Эгги и Флафанору как раз, когда они вышли в холл. У Эгги Хуф вид был такой, будто ее наряжала стая безумных кошек с изощренным чувством юмора. «Главное, милочка, не забудь выйти в город. Покажи местным ведьмам, как нужно одеваться», — велела Флафанора, из последних сил сдерживая смех. «Непременно», — пробормотала Эгги Хуф немного невнятно. На голове-то у нее был полосатый носок, закрывавший все лицо. «До свидания!» «Шикарная жаба, журнал для модниц!» «Привет, это снова я! Новый номер журнала «Шикарная жаба» просто фантастический! Он посвящен Туфляндии!» «Туфляндия — это такая страна!» «Правда, ни на одной карте я ее не видела, так что не скажу, где она!» «Но Туфляндия точно существует, потому что ко мне приходили ведьмы оттуда!» «В Туфляндии как нигде понимают в моде!» И вы сами в этом убедитесь. На каждой странице вы увидите примеры туфляндской моды. Модель я сама. И запомните, если не будете одеваться по-туфляндски, вы пожалеете, понятно? До встречи. Эгги Хуф, главный редактор «Шикарной жабы», правая рука королевы, фанатка туфляндской моды.